Везет иногда и нам. У каждого военного, в том числе и офицера, в различные периоды службы наступает такой момент, когда ему предоставляют отпуск. Причем иногда это случается весьма неожиданно. Вот и со мной эта неожиданная радость приключилась. Я тогда как раз был приехавший из очередной командировки и пытался выбить у начальства всякие реабилитационные и чеченские отпуска. А комбриг, видно, тогда то ли попутал меня с кем-то, то ли просто был не в настроении. Взял да и подписал мой рапорт. Мне стало аж как-то не по себе. Я готовился к долгой и продолжительной борьбе за свой положенный по закону отдых, а тут на, получай. Начфины мне выдали все положенное, да и с боевыми как-то все быстро получилось, не пришлось ждать несколько месяцев. Пару недель я провел в блаженном ничего не делании, слава богу, тогда еще не женат был. К исходу второй недели мне стало не по себе. Потянуло на службу, захотелось постоять на плацу, изнывая от жары, съездить на полигон, пострелять или в муках творчества, не смыкая глаз всю ночь, рожать план устранения каких-нибудь только что выявленных недостатков. Сел я на свою машину и приехал в часть, просто так, одним глазком глянуть, что творится в бригаде. Посидели в кабинете с моими менее удачливыми сослуживцами, пообщались, и только я собрался ехать домой, к нам завалился наш доблестный Н.Ш. Увидев меня, он хищно потер ручонки и оскалился. Я попытался проскользнуть мимо, но полковник довольно заржал и загородил дверь. «А я-то думаю, кто нам поможет?» — радостно провозгласил он. «Я в отпуске, товарищ полковник!» — жалобно загундосил я. «Вот это-то как раз и отлично!» Полковник вкратце изложил суть возникшей проблемы. В бригаду с самого главного управления пришла бумага выделить человека на сборы по горной подготовке, причем категория должна быть такая-то, такая-то. Офицеров данной категории в части было не столь уж и много. Несколько человек были в командировке в Чечне, а другие в связи со всякими неотложными делами были страсть как нужны на месте. Я под данную категорию как раз и подходил, но, к несчастью или к счастью, находился в отпуске. Начальник штаба предлагал мне съездить на сборы, а потом предоставить дальше отгуливать отпуск. Сборы проходили на Красной Поляне в Краснодарском крае. «Подумай сам», — уговаривал он меня, — «горы, море, санаторные условия, отдыхающие, питание, тем более тебе до твоей исторической родины там рукой подать. Прям после сборов и поедешь к родителям». «Я не хочу свои деньги тратить», — пытался неуклюже отмазаться я, уже немного зачарованный речью начальника. «Да успокойся! На сборы тебе придется лететь на самолете, не по нашим проездным. На это деньги выделяют, телеграмма пришла. Ехать в гражданке для обеспечения секретности. Ну, представь, как на халяву до Сочи прокатись, отдохнешь. Ну давай, решайся». Я решился. И как же я потом проклинал свою сговорчивость. Короче, вызвали меня на службу из отпуска. Я за пару дней оформил все бумажки и был готов к отъезду. Начфин сказал мне, чтобы я съездил в аэропорт и взял официальную бумажку о стоимости билета. Возле аэропортовской кассы в голову мне пришла замечательная идея. Раз на эти сборы такое внимание, и Начфин без малейших писков выдает требуемые суммы, почему бы не шикануть? «Мадам», — галантно обратился я к кассирше, — «отдайте мне справочку о стоимости самого дорогущего билета до Адлера». Мадам зашлась в пароксизме охватившего ее восторга. и выдал справку о стоимости пролета VIP-классом, да еще и рейсом с пересадкой в Москве. Я думал, нашего товарища Начфина Кондратий схватит при виде кругленькой суммы. Однако он и глазом не моргнул, выдал мне соответствующие суммы. Потом он тихонечко пригласил меня к себе в кабинет. «Деньгами делиться не буду», — сразу предупредил я Афина. «Да не, я не о том». «Ну, конечно, ты на наших задержках зарплат намного больше делаешь». Начфин смущенно поулыбался, абсолютно не отрицая, и поинтересовался, правда ли, что у меня на Toyota-центре хорошее знакомство. В городе было очень много СТО, специализирующихся на японцах, да, если честно, то все специализировались на них. Но Toyota-центр был один из самых лучших, а начальником этого центра был один из моих бывших подчиненных, который абсолютно без всяческих очередей бесплатно оказывал всякие услуги моей любимой Тойоте. Фину надо было срочно сделать диагностику на его недавно купленном скромненьком Ленд-Крузере сотой модели. Помявшись, я осознался, что да, есть. Фин предложил мне сделку. Он мне теперь постоянно будет выплачивать вовремя и без задержек, а я сегодня сделаю ему диагностику на любимую машинку. С данной категорией лучше не ссориться, и я со спокойной совестью согласился. Начфин настрочил мне доверенность на право управления транспортным средством, выдал сумму на оплату всех услуг СТО, и мы довольны друг другом расстались. Ключи от своей машины я отдал специально обученному бойцу, у которого уже давно имелась доверенность, и мою машину он знал лучше, чем я. Думается мне, у многих отцов-командиров есть такие вот водители, приученных заботиться о командирской машине и развозить уставшие командирские тела по домам. На СТО я прибыл на красавце-крузере. Мой бывший разведчик, а ноне растолстевший и заматеревший предприниматель, встретил меня, как обычно, обнялись, расцеловались. «Ух, командир, наконец-то что-то стоящее приобрел. А меня вот, когда покупал, не мог позвать, да? А теперь вот диагностика», — забурчал он, одновременно вызывая главного механика. Приплелся здоровенный угрюмый дядька в фирменном комбинезоне, выслушал задачу и помчался выполнять. Часа два мы провели в приятной беседе, вспоминая былое. Я надавал кучу обещаний заглянуть в гости, чтобы наконец-то посмотреть, как живет мой бывший боец. Кое-как смог отмазаться от предложений по 5 капель. Наконец, с финовским крузером было все закончено. Я попытался вручить деньги, как обычно, на меня обиделись за это, одновременно подарив на память крутейшую сигару в деревянном тубусе. Радостно напевая и подсчитывая, насколько я разбогател за счет товарища Начфина, наконец-то выдвинулся в сторону аэрокасс. В кассах было столпотворение, кровосмешение, крики, вопли, слезы. В основном толпы штурмующих состояли военные, которым посчастливилось получить отпуск летом. Однако по военным проездным билеты достать было не так-то уж и легко, а то и практически невозможно. Однако иногда получалось при помощи военного коменданта и некоторых сумм, вручаемых за оказание помощи в приобретении. Рядышком с залом для простых смертных блистал зеркальными стеклами зал для VIP-клиентов. Кассы там никем не атаковались, и при хорошенькие блондиночки-кассирши, скучая за столиками с компьютерами, попивали кофе, весьма уместный при отличной работе кондиционеров. Некоторые из военных иногда пытались заглянуть в зал, узнать по поводу билетов, но минуты через три выскакивали с круглыми глазами, офигевая от цен и сопровождаемые надменными усмешками симпатичных кассирш. Я всегда любил театральные эффекты, поэтому в сложившейся обстановке пришел к выводу, что здесь можно неплохо выступить. Сделав как можно более несчастное лицо, я отстоял очередь в справочную, задал албанский вопрос про самолет в сторону Запада и возможности приобретения билета за воинские перевозочные требования. Толпа военных, стоявшая рядом, дружно заржала. Я сделал еще более несчастный вид, помял в руках свою военную кепочку, немного пометался по залу и нерешительно толкнул дверь в зал для суперклиентов. Кто-то из наблюдавших за мной, решив досмотреть спектакль до конца, как бы невзначай протиснулись следом. Я неловко присел за столик к блондинке, смерившей меня заинтересованно ленивым взглядом. Вид мужика, одетого в камуфляж и ведущего себя очень робко, говорил сам за себя. Еще один недоумок военный. «Чем могу помочь?» Дежурно улыбнулась блондиночка и пошевелила мышкой от ноутбука. «Да вот, билет хочу приобрести до Сочи», очень робко и заискивающе произнес я. «По требованиям не продаем», процедила сотрудница и приготовилась распрощаться со мной. Группа военных любителей бесплатного цирка захихикала, но всегда посмотреть приятно, когда дурачком делают кого-либо другого. «А я не по требованию, я за наличный расчет», так же робко произнес я и слепительно улыбнулся. «Да», — заинтересованно произнесла сотрудница, улыбнулась, поправила на груди бейджик с надписью «Менеджер по продажам Ирина». «Сейчас посмотрим, сколько стоит билет эконом-класса на наиболее дешевом рейсе». «А почему на самый дешевый?» — с металлом в голосе возмутился я. «Я что-то не понял вас, Ирина!» Блондиночка захлопала, умело накрашенными глазами открыла рот. «Ну, военные, если покупают за наличный расчет, просят подешевле». Я резко и весьма нахально перебил ее. «Я хочу приобрести билет бизнес-класса. Вы в состоянии оформить?» Потом уже чуть спокойнее. «Ну, а если вы не в состоянии, пойду к другому менеджеру по продажам. Вон их сколько». Ирина открыла рот, потом быстренько захлопнула его, предложила мне на выбор кофе, пепси, перье, себя, шучу-шучу, и быстренько застукала наманикюренными пальчиками по клавиатуре. Я, попивая кофе, совершенно обнаглел и, не спрашивая разрешения, вытащил из кармана сигару и с довольной мордой раскурил ее.